Глава 50. Амбиции. Как же хорош восточный сектор Высшей Академии X. Тамошние девушки сплошь красавицы. Живые, яркие, открытые, доступные. Ходят на вечеринки. А что в северном секторе? Кроме всевозможных встреч для тренировок, разумеется, еще бывают и всякие студенческие собрания, где парни и девушки могут наладить контакт, однако же по сравнению с восточным сектором, все здесь слишком сдержанные, неискренние. Как такое может мотивировать на учебу? По правде говоря, Ло Фэй попросту завидовал. Черт бы с этим Ван Дженом. Даже у Джан Шаня есть девушка. Чем, мать вашу, он хуже? Элиер холодно взглянул на него, и толстяк тут же втянул голову в плечи. Я имею в виду, не стоит ли сменить стратегию? Босс, ведь не должно же было все закончиться вот так вот. Бону получил деньги, однако же ничего не сумел сделать и убрался во свояси. Бону, о котором так нелестно отозвался Ло Фэй, был отнюдь не абы кем, а инструктором по сражению на мехах. Было вполне очевидно, что на прошлом занятии он не просто так заострил внимание на Ван Джене, а по плану Лиера. Разумеется, нет. Однако остаться на своем месте после того, как он в открытую подставлял студента у всех на глазах, ему действительно было бы сложно. Равнодушно сказал Лиер, как шахматист, отдающий на съедение врагу ничего не значащую пешку. Бросая камень во врага, он ведь не целился в голову, а лишь хотел посмотреть, как враг будет реагировать на нападение. Однако выступление Ван Джена ничуть не огорчило его. Ло Фэй кивнул головой. На самом деле в Высшей Академии X имелось два вида преподавателей. Одних можно было назвать обычными учителями, а других – полноценными научными руководителями. Хоть первые занимались обучением, однако их нельзя было сравнивать со вторыми, чей статус давал значительно больше власти. Разница между ними была примерно как между ассистентом и профессором в обычных университетах. Именно поэтому клану Кронос удалось подкупить Бону. Хоть жизнь Бону после становления преподавателем и стала неплоха, ему хотелось большего, особенно в плане роскоши. Когда люди доживают до определенного возраста, они начинают жалеть о том, что многого не смогли попробовать в своей жизни, но чтобы нагнать все упущенное, нужны деньги, причем немалые. Добавить к этому неприятный случай, который случился с его сыном, и само собой, прежде чем уйти, Бану захотел урвать максимально возможный куш. Однако же я все-таки не понимаю. Все эти четыре меха – те самые, на которых Ван Джен себя чувствует лучше всего. Это же изначально снизило наши шансы на успех. Так зачем же? Ло Фэй мучился в догадках. Если требовалось опозорить Ван Джена, какой смысл был Бону подсовывать ему мехи, в управлении которых тот мастер? Лиер улыбнулся. Ты все еще не дорос до этого. Такого противника, как Ван Джен, нельзя просто так разгромить. Я пока прощупывал почву. Причина, по которой он как раз выбрал четыре меха, в которых так силен Ван Джен, также заключалась в том, чтобы Бону почувствовал, какое это непростое дело, и что деньги, которые он получил, необходимо отработать. То, что Ван Джен добился успеха на знакомых мехах, не прибавило ему ни капли новых знаний и опыта. Если бы он потерпел поражение, было бы, конечно, лучше. Но после череды таких успехов он однозначно приобрел немало недоброжелателей. В то же время он разнес их, и это добавило ему уверенности. Иногда человеку очень долго и упорно везет, и тогда он становится слеп по отношению к своим слабостям. Очень часто счастливые стечения обстоятельств бывают даже опаснее и вреднее, чем беды. Беды и несчастья делают нас сильнее, а веселье и комфорт – наоборот. Ван Джен, сумеешь ли ты заметить надвигающуюся угрозу, когда в твоей жизни все так хорошо? В это же время, далеко в Солнечной системе, на планете Земля, в Европе, главный дом клана Кронос. Здесь было сердце клана, отсюда началась его история и слава. Учитывая местную охрану, даже если вся армия Земли придет осаждать эту цитадель, быстро это сделать ни за что не удастся. Здесь же находилась уставленная новейшими передовыми медицинскими измерительными аппаратами спальня, в которой на больничной палате лежал старик, чье лицо было покрыто серовато-белыми старческими пятнами, заставляющими его выглядеть так, будто он заживо гнил и был почти мертв. Это был нынешний глава клана Кронос. Во всей Солнечной системе было известно, что глава клана Кронос прикован к постели тяжелой болезнью и скоро умрет. Поэтому основные дела клана уже легли на плечи юного Лиера. Однако же, казалось, его видение будущего клана кардинально отличалось от видения старика Кроноса. Рано или поздно клан Кронос должен был завянуть в руках этого парня. И это был его ход. Да, господин. Следующий документ. Хоть он и лежал на больничной кровати, состояние старика Кроноса совсем не оставляло ощущения, будто он должен был в ближайшее время отойти в мир иной. Его лицо хоть и выглядело безжизненным, но сияние глаз совсем не выдавало в нем человека, для которого уже все решено. И в этом заключалась истина. Хлоп! Старик Кронос, как ни в чем не бывало, поднялся с постели. Те вложения в обедание, слава богу, прогрессируют. В ключевом секторе энергетики уже есть наш человек. В раскопках в созвездии Близнецов возникли трудности. Местные карлики очень сопротивляются прибывшим чужакам. Если хочешь что-нибудь взять, сначала что-нибудь отдай. Да. Старик Кронос постоянно занимался делами, однако же удивительнее всего было, что все дела, которые он вел, не имели никакого отношения к Солнечной системе. Его болезнь была притворством, однако могущество семьи, которое он передал Лиеру, было настоящим. Просто Земля была лишь маленькой частью огромного клана Кронос. Это длинная история, но легенда о том, что клан Кронос успел так быстро возвыситься в самом начале этой эпохи, была лишь вымыслом. Правда же заключалась в том, что клан являлся частью храма, скрытым на протяжении уже долгих лет. Со временем в результате межпланетных путешествий Земля стала терять свои позиции, однако же откуда теперь в распоряжении клана столько людей из разных уголков Вселенной и столько средств? Эта колоссальная организация пряталась за спиной у коалиции Млечного Пути и затерялась в тени истории. «Вероятно, у молодого господина уже есть какие-то подозрения», уважительно проговорил Драп. «Вероятно?» В глазах старика Кроноса появилась усмешка. «Драп, уже много лет я не слышал от тебя подобного слова. Ответ неуверенного человека». Драп слабо улыбнулся. Старик Кронос кивнул. «Вероятно, он многого не знает. Наверняка он только сомневается. Не стоит принимать этого внимания». Каждый король-лев в детстве однажды оказывается сброшен со скалы, и лишь те левята, кому хватит сил вскарабкаться обратно, становятся великими. Перед Лиером и в самом деле открылась прекрасная возможность, и шансы у него есть, только вот и конкурентов хватает. В конце концов, клан Кронос – всего лишь часть храма. После того, как старик разобрался со всеми делами, к нему подошел человек в белой одежде, поклонился и проговорил. «Господин, совет принял решение, и оно заключается в том, что на данный момент нам все еще необходимо сохранять свое существование в тайне. Время еще не пришло. Пока еще рано противостоять сложившимся правилам этого мира». Этот человек в белом как раз и дал Лиеру ссылку на мир мудрецов. Старик Кронос кивнул головой, он, конечно, тоже все знал. Он понимал, что уже не застанет возвращения храма, однако произошло столько событий. Теперь он надеялся, что хотя бы его внук доживет до этого дня. Ему-то для этого сил хватить должно. Тем не менее, на дворе были уже другие времена. Очень многие вещи уже нельзя было делать напролом. Лиеру предстояло гораздо больше вытерпеть и гораздо большему научиться. Но в этом плане старик верил в него. Это ведь Лиер. В его жилах течет кровь Кроносов.